Главные силы польского короля и высших аристократер, вроде Жолкевского и Сапеги, стоят на южном берегу, добавил Делагарди, и королю проще навязать нам сражение, нежели переправлять всех ради того, чтобы ударить по нашей переправе. Такой маневр вражеской армии будет слишком хорошо заметен, и мы сумеем упредить его. Тогда надобно отправить людей к запорожцам, предложил Елецкий. Им воевать вовсе смысла нет. Припугнем да надавим, авось и сами уйдут, а нам свой стан оставит. Воевать подметными письмами 82. Подметные письма, здесь агитационные листки, средства политической борьбы в России 16-18 ВВ. Было подловато, однако чернила не кровь, лучше лить их, а бумага все стерпит. Конечно, после того, что наворотили казаки в Дорогобуже, связываться с ними не хотелось. И все равно человека с письмом к старшине запорожского лагеря отправить стоит. Чем меньше провозимся с ними, тем проще будет дальше. Михаил, обратился я ко второму Бутурлину, отбери людей, для того дела подходящих, среди твоих они есть, и отправь с подметными письмами в запорожский стан. Прелестные 83, прелестное письмо, название письма или листовки, имело целью обмануть, сбить с толку, обольстить человека на дурные поступки, выступление против власти, против церкви и т.п. Бунтовщики С. Разин, Е. Пугачев и им подобные рассылали прелестные письма, призывая присоединиться к бунту и выводить изменников и мирских кровопивцев, бояр, дворян, воевод и приказных людей писать, деловым тоном осведомился он. Я подумал минуту и отрицательно покачал головой. «Нет», — сказал, — «платить нам нечем, а задарма запорожцы воевать не станут. Можно посулить им часть добычи», — напомнил Бутурлин. «Надежды на них в битве все равно не будет», — отмахнулся я. «Пускай лучше просто уходит, следить еще и за ними сил у нас нет». Михаил кивнул, но выходить не спешил. В отличие от младшего родича он был воеводой всех детей боярских, что перешли ко мне от калужского вора, и отослать его как граню я просто не мог. «Значит, решено, воеводы», — подвел я итог военному совету, «берем стан Жигимонта в осаду и вынуждаем его самого атаковать нас. Если не сподобится, то разобьем его войско по частям. Очень бы хотелось, чтобы так оно и произошло, однако в подобную удачу наверилось. Неполные же идиоты поляки, да и глупо самому рассчитывать на вражескую глупость, да еще и самоубийственно беспросветную». На следующее утро войско покинуло лагерь и скорым маршем двинулось к стану Хованского. К полудню передовые отряды детей боярских уже вошли в него, следом потянулись стрельцы, солдаты нового строя и наемники, ну а ближе к вечеру дошел обоз. Все спокойно и без осложнений. Даже не верилось. А вот Грани Бутурлину так не повезло. Уж ему-то как раз хватило приключений с осложнениями. Идти решили левым берегом, по широкой дуге обогнув стан запорожцев. Чтобы не говорили о лихом нраве хортицких 84, от острова Хортица, где изначально располагалась запорожская сечь казаков, а на походе они службу несли крепкой, казнь за пьянство в походе у сечевиков была лютая. Хуже только за убийство товарища казнили, но и быть забитым до смерти палками ничуть не приятнее, чем быть зарытым в землю заживо. Огороженный вазами и плетнями казацкий стан напоминал гуляй-город, однако над ними на легком ветру развивались трофейные турецкие и польские знамена, вместе с парой русских хоругвий, и спутать было невозможно. Переправились через Малую Рачевку, речку небольшую, по летнему времени кони прошли ее легко, даже брод искать не пришлось. Шанцы и пушки, обстреливающие Смоленск, видели издалека. Однако гром оттуда шел знатный, польские канониры старались вовсю, посылая в город ядро за ядром. Оттуда им отвечали с башен, но без особого успеха, слишком уж далеко вырыты были шанцы, да и укреплены на совесть. Наверное, поэтому ответный огонь был не особо плотный, палили скорее для острастки, чтобы враги не расслаблялись. Огненного зелья с ядрами в Смоленске припасено достаточно, было бы кому палить. Дальше только разъезды, напомнил товарищам Бутурлин, проверяя саблю и пистолеты. Остальные в отряде последовали его примеру. Дальше двинулись совсем осторожно. Коней пустили легкой рысью, держались подальше от дороги на ельню, которую ляхи точно перекрыли. Прижимались к лошадиным спинам, как будто это могло спасти от вражьего взгляда. Да и не спасло. Эстейот, Псякрив. 85, стой, Псякрив, Польск. Псякрив, дословно собачья кровь, в переносном значении сукин сын, сукины дети, одно из самых распространенных польских ругательств, раздался окрик, и тут же застучали копыта. Всадники, К счастью, не гусары, а панцирные казаки вылетели из перелеска и помчались на перерез отряд Грани. «Стоять!» — одернул он своих людей. «Сабли уберите! Спытаем счастье, авось без крови выкрутимся!» «Кто такие?» — спросил у него командир панцирников, когда два отряда сблизились. Даже то, что люди Бутурлина сперва за сабли взялись, никого не смутило. «Тут война идет, мало кто шастает и глотку дерет!» «Свои!» — ответил Граня. «Казаки мы с Сечи!» Чубов ни у кого из его людей не было, но все они носили шапки или легкие шлемы Мисюрки 86. Мисюрка, шапка мисюрская от араб, Миср, Египет, мисюрская шапка, Мисюра, воинская шапка, с железной маковкой или теменем, навершие и сеткою, кольчуга, вряд ли кто-то полезет под них проверять. А за исключением этого они вполне могли сойти за союзников Речи Посполитой с острова Хортица. А чего за рекой забыли? Осклабился предводитель панцирных казаков. Здесь уже наша земля. Вертайтесь откуда приехали. Нечего вам тут ловить. Бутурлин понял, что пропускать их не собираются, и первым выхватил пистолет. К чести предводителя панцирных казаков тот успел наполовину выдернуть из ножен саблю. Однако Граня был быстрее. Пуля разворотила ляху, прикрытую кольчугой, грудь. На таком расстоянии от нее никакая кольчуга не убережет. Хлопнули еще пара выстрелов, но почти сразу пошли в дело сабли. Если бы не внезапность нападения и не расслабленность чувствующих свою силу ляхов, отряду Бутурлина могли бы прийтись туго. Но им повезло, и врагов удалось порубить и даже довольно быстро. Никто не ушел. Все панцирники повалились на землю, под ноги нервно храпящим лошадям. «Берем только коней», — велел своим людям Бутурлин. И ходу, ходу. Прихватив с собой недурных ляжских коней, да вздыхая на скаку о оставленных покойниках, с которых можно было недурно поживиться, всадники галопом помчались к стенам Смоленска. Вот только пропажу разъезда заметили и вскоре за отрядом пустили погоню. Их перехватили в полуверсте от стен города. Те уже были отлично видны, когда сразу два полуэскадрона панцирных казаков помчались на перерез отряду Бутурлина. «Пистолеты не брать», — командовал он на скаку, и все, кто услышал его, передавали слова дальше. «Сразу в сабли, не мешкать, прорываемся к городу. Авось со стен увидит да поддержит». Они ударили в стык между не успевшими съехаться полуэскадронами. Сразу в сабли. Зазвенела сталь, полилась кровь. Падали с седел панцирные казаки, валились рядом с ними дети боярские. Но Граня не обращал внимания. Он рубил и рубил вокруг себя, саблей прокладывая себе дорогу. Мало с кем обменялся даже парой ударов, старался проскочить, рвануть дальше. Заставлял коня прыгать, менял направление, уходя от врагов, и смотрел только на стены, растущие впереди стены Смоленска. Заметят ли их оттуда, поддержат ли, есть ли вообще в осажденном городе люди, чтобы не только следить за южной стеной, где нет вражеских станов. Все эти мысли мелькали в голове Бутурлина, пока он отчаянно рубился с ляхами и рвался к стенам города. Но нашлись еще силы в Смоленске. Грянули с башни пушки, их поддержали затяные пищали. Пары залпов хватило, чтобы отогнать мчавшихся следом за прорвавшимися через их ряды детьми боярскими из отряда Бутурлина панцирников. Мало кого из ляхов из седел повыбило, но рисковать и преследовать дальше они не решились. Может, лихая пуля и кого из своих задела, но тут уж не свезло так не свезло, отвернулся Господь. «Кто такие?» — во второй раз услышал Граня вопрос, на сей заспрашивали с высокой башни, прикрывающей ворота. «Гонцы от князя Скопина Шуйского к воеводе Шейну», — крикнул в ответ Бутурлин. Им поверили и отворили небольшую калитку рядом с воротами. Обычно ее держали заваленной бревнами, чтобы враг не выбил, однако во время вылазок или когда надо принять кого в городе, как сейчас, бревна убирали. Доверять не доверяли, вокруг отряда Бутурлина тут же вырос приличный конвой из таких же детей боярских, правда, ни одного конного среди них не было. Да и самого Бутурлина и его людей заставили спешиться. «Голодно тут», — высказался один из людей Бутурлина, пока их вели в воеводскую избу. «Гляньте только них, сразу видать, что голодают». Так оно и было. Все дети боярские в конвое были тощими, прежняя одежда висела на них словно на пугалах, как и посеченные явно ни одной схватки, чиненные-перечиненные брони. Лишнего куска хлеба в Смоленске давно уже не было ни у кого. Воевода Шейн выглядел не сильно лучше своих людей. Если он и ел побольше детей боярских, то по нему это было не разглядеть. Воеводский опашень оказался сильно потрепан и залатан в нескольких местах, под ним Шейн привычно носил кольчугу, наверное, и спал в ней. На голове след от недавно снятого шлема, Он его тоже таскал едва не круглые сутки, несмотря на ноющую от этого шею. Не торопится Миша с подмогой, попенял Шейн первым делом. Мешкать найдет, шли бы быстрее, коли пляхи не мешали, ответил ему Бутурлин. Славно сцепились мы с ними под Клушином, но потеряли многих, да и в царевом займище князь Елецкий потери понес, пришлось ждать, покуда из Москвы подкрепление придет. О том деле под Клушиным знаю, кивнул Шейн. Ляхи после него два штурма таких предприняли, что после второго мы едва на ногах остались. Сильно, видать, Жигиманта задело это поражение. Недолго осталось вам тут куковать в осаде, заявил Бутурлин. Со дня на день князь займет стан запорожцев на подступах и ударит по Дорогостайскому с Потоцкими. А сечевики куда денутся, удивился Шейн. Крепко им досталось при Клушине, ответил Бутурлин, так что может сумеем без крови их стан занять. Подметными письмами обойдемся, но если их старшина не поддастся, то разомнем из пушек их стан, а после ударим. Вряд ли они сдюжат. Против пушек регулярного царева наряда стан запорожцев, собранный из телег и плетней с рогатками, вряд ли продержится долго. Сравнимой артиллерии у них нет, а потому противопоставить пушкам князя Скопина им просто нечего. Гибнуть же зазря никому не охота, так что Бутурлин был почти уверен, что сечевики уйдут после первых же залпов. Тем более, что с пушками спевшиеся Валуев с Паулиновым вытворяли настоящие чудеса. А от нас чего нужно? Задал следующий вопрос Шейн. Как только ляхи зашевелятся, подался вперед Бутурлин, бить по ним со стен так, чтобы голову в шанцах с окопами поднять боялись. Тратьте зелье пушечное да ядра сколько хотите, хоть все повыстреляйте, но ляхи не должны и смотреть в сторону городских стен. Один фланг им сковать хочет нашим огнем сковать Миша, понял Шейн. Толково, ничего не скажешь. Зелья-то у нас в достатке и ядер еще год хватит. А вот люди. Он помолчал. Люди едва с ног не валятся. Голод у нас не шуточный. Да и вода плоха. Маются люди животами, и оттого слабеют. Но Мишу поддержу, конечно. Так и передай ему, Граня, не подойдут ляхи к стенам Смоленска на пушечный выстрел. Это я ему обещаю. Пускай люди перед пушками валиться станут. Пускай сами пушки повзрываются к чертовой матери. Но палить будем сколько нужно, а потом еще малость, усмехнулся он, для острастки, чтобы клятые ляхи не расслаблялись. Именно такого ответа и ждал от него князь Скопин, за таким ехал в Смоленск Граня Бутурлин. «Тогда жди, воевода», — сказал он, — «как заговорят пушки со стороны запорожского стана всерьез, как зашевелятся ляхи, не упускай момента, бей из всех пушек, какие ни есть в Смоленске. Ударю, Граня», — заверил его, а через него князя Скопина, — воевода Шейн, так вжарит Смоленск, что ляхам после в пекле морозно станет. На этом они и расстались. Бутурлин с людьми переночевали прямо на воеводском подворье, чтобы вечером следующего дня, когда солнце скроется за горизонтом, в сумерках, выйти из города и скорой рысью направить коней обратно к войску князя Скопина. «Ты прости, Граня», — сказал напоследок Шейн, — «не могу я тебе попотчевать да и коням твоим корма задать». «Нет у нас ничего ни для тебя с твоими людьми, ни для коней ваших. Сколько нам еще тут торчать неведомо, а потому каждое зерно в городе по счет идет. А траву так ту бабы с детишками, какие еще не померли, едят». Все понимал Василий Бутурлин, и потому стремился поскорее покинуть осажденный город. Да и по улицам запретил своим спутникам ходить, слишком уж сытые у них лица, нечего им лишний раз на люди показываться. Тем более, когда люди те с голодухи прозрачные, как ангелы Господни. А как стемнело, Бутурлин с отрядом покинул Смоленск, унося новости войску князя Скопина, которое как раз заканчивало обустраиваться в бывшем стане запорожских казаков. Глава 17. Смоленская битва. Казачья старшина сдала нам свой лагерь без боя. Драться и умирать за поляков сечевики не собирались, о чем и заявили нашему гонцу. Правда, пришлось переговорить с парой полковников, которых выдвинула та же самая старшина. Принимать гарантии от кого бы то ни было, кроме меня, казаки отказались. Надо сказать, выглядели полковники, чьих имен я не запомнил, достаточно колоритно. Все в хороших кафтанах и крепких сапогах, с саблями и пистолетами, разоружить они себя не дали бы, да я и не давал такого приказа. Хотел показать казакам, что не боюсь встать с ними лицом к лицу. Не врет молва, первым проговорил сивоусый казак, скорее всего, старший среди них. «Истинный ты, исполин, ничего не сказать». Я ничего не стал отвечать, ожидая, что скажут дальше. «Кулаки у тебя крепкие, княже», — высказался другой, не сильно моложе, но судя по более богатому кунтушу и расшитому золотом поясу, побогаче, а потому и повлиятельнее Сиваусова, а слово «как же» не отстанет, заверил их я. Говорить старался поменьше, подражать спартанцам, о которых казаки любили всякие рассказы, но точно знали, что спартанцы говорили коротко и только по делу. Вот и старался соответствовать. «Даешь ли ты тогда нам слово, поклянешься ли перед иконой Богоматери», завел третий, «что выпустишь нас из стана со всеми конями и добром». «Слово даю и на иконе в том поклянусь», ответил я. «Вы же уйдете оружно, но с миром и никакого насилия народу православному в пределах русского царства чинить не будете, но мирно уйдете на сечь. Поклянемся в том предобразом Богородицы», решительно заявил первый, подкрутив сивый ус, «и крест на том целовать станем. Стан весь тебе, княже, оставим», добавил третий. «Нам телеги да колья без надобности. У нас все на конях помещается, а кто безлошадный, тот на горбу потащит. Так зачем же сюда их тащили?» Удивился я. «Так то не наши», рассмеялся казак. «Тут допреж нас венгры стояли, то их возы. А чего они их тут побросали, того не ведаем». На том и разошлись после взаимной присяги на иконе Богородицы, которую казаки притащили, как оказалось, с собой. Не прошло и получаса, как троица сечевых полковников покинули наш стан, а их лагерь словно ожил. Конные и пешие казаки покидали его, растянувшись длинной вереницей по дороге на Ельню, чтобы убраться как можно дальше от польских станов прежде, чем об их уходе узнают в ставке Жигимонта. Еще через час в опустевший лагерь вошли передовые сотни конницы, да и стрельцы за ними поспешили. Теперь, как и у поляков, мой лагерь был разделен на две части, занимая обе берега Днепра. Главное, я мог свободно сноситься с Шейным, несмотря на конные разъезды, отрезавшие Смоленск от остальной России с юга. Никто бы не помешал мне завести хоть все войско в город, вот только запираться там было попросту глупо. Наших припасов, что везем с собой, надолго не хватит, а потому мы сами вскоре начнем голодать вместе с защитниками Смоленска. Надо бить ляхов в поле, как бы это ни было страшно даже после Клушина. И все же в Смоленск мы снарядили хороший обоз с хлебом, чтобы поддержать гарнизонных жителей. Сражаться, зная, что свои не просто рядом, но еще и помогают, куда веселей. Правда, пришлось слать гонца в Москву, чтобы и нам снаряжали оттуда обоз. Иначе у нас самих скоро закончится провиант. В письме царю я сообщил, что кроме своего войска кормлю теперь и Смоленск, чтобы отсыпал побольше. Вот только найдется ли достаточно в царевых закромах, не знаю. Призрак голода все время висел над страной, а уж о тяжких годах правления царя Бориса так и вовсе помнили многие. Не заметить ухода запорожцев в ставке польского короля, конечно же, не могли. И когда его величеству доложили об уходе сечевиков, он, естественно, впал в ярость и первым делом велел переловить их всех, а старшину притащить к нему Аркане. Московицкий князь верно поступил, кричал король на шведском, позабыв о польском и тем более латыни. Только так с этими хамами, свиными рылами и надо. Накол их, всех на колы пересажаю. Успокаивать короля в такой момент было бесполезно, все старались держаться от него подальше, пока приступ гнева не пройдет. А не то запросто можно вместо казацкого полковника оказаться на колу. Жолкивского сюда, выпалил король. Однако гетман пришел, когда Сигизмунд уже поуспокоился и был способен мыслить рационально. «Ваше Величество», — приветствовал он короля низким поклоном, — «спина не переломится», а пребывающий еще в расстроенных чувствах Сигизмунд всегда был особенно внимателен к проявлению почтения к собственной особе. «Хотел гусар», — бросил ему в ответ король, — «бери, догони и перебей эту казацкую сволочь, старшин притащишь ко мне на Аркане». Прав был московицкий князь Скопин, хоть и выскочка он, на колах им самое место. «Я возьму гусар, ваше величество», — кивнул гетман, — «и размажу сечевиков, но это ослабит ваше войско здесь, чем московиты не преминут воспользоваться. Ударит по станам, где стоит пехота, и тогда за исход боя никто не поручится. Без гусар выиграть его будет сложно, если Вицтерия и вовсе будет наша». Король и сам понимал, что в сражении пехоты с пехотой, не полагаясь на таранный удар гусарии, его войско может и уступить. Солдаты, даже стойкие немецкие наемники старосты Пуцкого Яна Вейера, уже сильно устали от этой осады, которая тянется почти год. Они измотаны постоянными неудачными штурмами и безрезультатной минной войной. Враг же окрылен победами, и если армия Сигизмунда лишится своего главного козыря, гусар, так и вовсе будет готов горы своротить, лишь бы снять осаду, прежде чем вернутся те самые страшные гусары. Это будет повторением Грюнвальда 87, в ходе Грюнвальдской битвы полки тяжелой рыцарской конницы великого маршала Фридриха фон Валлинрада пустились в погоню за разгромленным литовским войском, что предрешило во многом исход всего сражения, подлил масла в огонь Жолкевский, но в большем масштабе. Королю осталось только зубами скрипнуть. Однако до пререканий с не ставшим спорить с ним гетманом он не опустился. «Ты прав, пан гетман, наоборот», — весьма ласково ответил Сигизмунд. «Что же, соберем военную раду и решим, как будем бить московитов. А после руки до предателей с сечи дойдут». На сей раз на воинскую раду собрали почти всех значимых людей в осадном лагере. Враг подступил предельно близко, и с этим надо было что-то делать. Поэтому ближе к вечеру в домике короля стало тесно. Лучшие офицеры его армии стояли буквально плечом к плечу, и лишь вокруг монарха было хотя бы немного свободного места. «Надо бить», — решительно заявил Жолкевский. «Собрать все силы в кулак и ударить». Московитский выскочка просчитался, заняв два лагеря сразу. «Его войско не настолько больше нашего, чтобы он смог одолеть нас лишь частью. Мы легко справимся с той половиной, что осталось на восточном берегу Днепра, а после и со второй, что занимает бывший венгерский лагерь. О сбежавших сечевиках при короле лучше было лишний раз не упоминать». «Стратегия без сомнения верная», — на первый взгляд согласился с ним Сапега. «Однако что если враг наш решил, подобно зверю, лапой пожертвовать, чтобы нам урон нанести? В каком смысле ваша аллегория, пан канцлер?» — поинтересовался у него Жолкевский, снова намеренно обратившись к Сапеге сугубо цивильным его чином. «В таком», — ничуть не смутился тот, — «что пока мы станем всеми силами громить лагерь Хованского на восточном берегу, сам князь с большей частью своего войска пройдет через Смоленск и ударит по нашим лагерям при поддержке артиллерии со стен города. Думаете, этот московитский выскочка способен на такое?» — удивился великий маршал Литовский, Кшиштоф Дорогостайский. «Все за столом понимали, что подобный маневр приведет к полному поражению королевской армии. Московитскому князю не надо будет даже сражаться с ней в поле. Уничтожив обозы и отступив под защиту стен Смоленска, ему останется только дождаться, когда поляки сами уйдут. Без припасов из лагеря им нечего тут делать. Увы, но это так», — заверил маршал Жолкевский. «Такой невыдающийся, но весьма эффективный маневр вполне в духе этого выскочки. Он не умнее нас с вами, панове, но и глупее. Это важно помнить. То, что он побил вас, пан гетман Польны, под Клушином», — встрял давний недоброжелатель Жолкевского воевода Братславский Ян Потоцкий, — «не ставит его в один ряд с нами, польскими офицерами». «Довольно», — тут же оборвал его король. «Мы уже однажды недооценили московитов, и зато расплатились под Клушиным. Теперь же надо исправлять прежние ошибки и новых не допускать». «После предательства сечевиков», — вступил Ян Вейер, — «у нас не осталось возможности перекрыть московитам путь в Смоленск. Уже сегодня в город прошел крупный обоз с продовольствием. Завтра московитский воевода сможет проводить туда и подкрепление. Войск у него для этого достаточно, и сейчас он ограничен лишь проблемой пропитания, но и ее может решить быстро. Плечо подвоза от Москвы невелико. Эти трудности все мы видим», — решительно заявил ему в ответ Жолкевский. «Но как вы предлагаете справляться с ними, пан путский староста?» «Сперва ударить по лагерю сечевиков», — ничуть не смутился тот. «Обойти Смоленск с юга, где вся местность контролируется нашими разъездами, и ударить по ним в кратчайшие сроки. Одновременно я выведу из своего лагеря большую часть ланскнехтов и при поддержке панцирной кавалерии и малой часть гусарей братьев Потоцких ударим на лагерь Хованского, который стоит на нашем берегу Днепра. Разумно ли разделять нашу армию?» — спросил у него Сапега. «Части, на которые она будет разделена, с обычной своей обстоятельностью», — ответил пренебрегающий латынью Вейер, — «будут неравны. Основные силы сосредоточатся на юге, против главных сил московитов в бывшем венгерском лагере. Наша же атака на лагерь Хованского будет носить демонстрационный характер, чтобы враг заранее не знал, откуда будет нанесен главный удар». «Это разумный план», — поддержал его Ян Потоцкий. «Московитский воевода не успеет как следует укрепить свои позиции на западном берегу Днепра, а без острожков и засек московиты воюют против нас скверно». Он хотел было для Жолкевского добавить что-нибудь про подходящий плетень, но не стал. Король уже высказал свое мнение по этому поводу, и лишний раз дразнить его величество, пребывающее не в лучшем расположении духа, не стоит. «А если повезет», — добавил его брат Каштелян Каменецкий Якуб, — то получится взять лагерь Хованского, если фортуна будет на нашей стороне. Господь на стороне тех, кто прав, возразил ему Жолкивский, и тех, кто возьмет с собой больше солдат. Мы возвращаем себе наши исконные земли, вероломно отнятые у Речи Посполитой московитами, решительно заявил король, а потому вопрос о правоте для нас не стоит. Что же до солдат, то важно не одно лишь количество, пан Гетман Польный, но и качество солдат, не так ли? А по качеству, думаю, вы со мной согласитесь, наша армия превосходит московитскую на две головы. Пан Гетман Польный не был в этом так уж уверен, однако возражать королю не стал. Ему и самому нравился дерзкий план Веера, который вполне мог сработать. Тем более, что кроме него некому будет возглавить удар на главный лагерь Скопина на западном берегу. И вот тут он посчитается с московитским выскочкой за Клушин. Дальше все обсуждали уже детали плана. Правда, растянулось это на несколько удивительно утомительных часов. Но королю пришлось скучать все это время, лишь изредка кивая, когда что-то требовало его одобрения. У офицеров хватило так-то не впутывать монарха в разные мелочи, они вполне справились со всем сами, без его вмешательства. Наконец, когда план был составлен, и каждый из собравшихся в королевском домике знал, что он будет делать в самом скором времени, Сигизмунд велел послать за вином и провозгласил тост. «За нашу победу», — произнес он, поднимая бокал с Рейнским, «и на погибель московитам». «На погибель», — хором ответили офицеры. Гонец из Смоленска примчался в бывший стан сечевиков, как только на стенах города заговорили пушки. Били не только с дальней стороны от нас стороны, где располагались подведенные близко к укреплениям шансы с польскими батареями, но с южной стены. Поляки пошли в обход города по длинной дуге, чтобы обрушиться на бывший запорожский стан. Укрепить его за одну ночь так, чтобы враг не сумел взять этот гуляй-город, не удалось бы. Тем более, что гонец заявил, ляхи переправляются на левый берег, собирая едва ли не всю свою армию в одни кулак. Удержать запорожский стан против атаки всего польского войска нечего было и думать. Вот только это не было моей целью с самого начала. Я рассчитывал на гонор панов и их желание как можно скорее вернуть себе захваченное, и не прогадал. Сейчас вся королевская рать шла прямиком в расставленную ловушку. Но и на правом берегу враг не сидел без дела. Из станов Дорогостайского и братьев Потоцких выдвинулись колонных пехоты. Это были не только пешие казаки и венгры, но и немецкие наемники Яна Веера, переправившиеся как раз на левый берег Днепра. Они шли ровными рядами, подняв пики, а массы стрелковой пехоты, казаков и венгерских гайдуков прикрывали из фланга. В тылу же пряталась самая страшная сила, сотня крылатый гусар, которыми, как сообщили из Смоленска, командовал сам Якуб Потоцкий. Именно их я опасался сильнее всего. С наемниками, казаками и гайдуками справиться можно, но вот гусары. В чистом поле эта сотня запросто может решить исход сражения. Но выбора не было, пришлось засунуть страх куда подальше и отдавать приказ. Запели трубы и рожки, заговорили, вторя им барабаны. Наше войско покидало стан князя Хованского. Под гром орудий, посылавших кованые ядра в ряды наступающих ляхов, из стана выходили такими же стройными рядами, как и немцы с той стороны, наши наемники и шведы Делагарди. А вот сведенные в роты солдаты нового строя выглядели куда хуже. Как ни матерились офицеры с унтерами, отдавая команды на немецком, разбавляя его отборной русской бранью для пущей понятности, однако наши пикинеры с первого взгляда сильно уступали что вражеским, что союзным. Коробки, несмотря на недели муштры, болтались, ряды с шеренгами так и норовили рассыпаться, и унтеры носились вокруг сбитых в очень условные прямоугольники русских баталий, словно овчарки вокруг отары. И все же каким-то чудом им удавалось идти вперед примерно в том же темпе, что и шведской и немецкой пехоте. Стрельцы, занявшие позиции на флангах, шли пободрее, но им не привыкать. Тут же пасошные ратники тащили рогатки, чтобы стрельцам было где укрыться от врага. От гусар они, конечно, не спасут, однако хоть какую-то уверенность привыкшим воевать из-за укреплений стрельцам придадут. Поместную конницу пока держали в стане, чтобы враг не знал ее настоящей численности, да и выводить их в поле пока некуда особо. Еще непонятно, куда им бить. Использовать дворян я решил против гусар, чтобы, как и в прошлый раз, ударить по ним с фланга. Только так у нас появлялся хоть какой-то шанс. С другого фланга атаку дворянской конницы поддержат наемные рейтары. Они-то как раз вышли в поле и демонстративно пустили коней шагом, ожидая действия вражеской кавалерии. Пока все идет неплохо, пошутил я, хотя вряд ли стоявший рядом князь Хованский понял шутку. Он лишь кивнул в ответ и продолжил вглядываться в поле боя. Мы с ним оставались в стане, вместе с князем Елецким. Когда надо будет, я сам поведу в атаку поместную конницу, но сейчас мне остается лишь наблюдать за тем, как воюют другие. Немецкая пехота веера шагала вперед, несмотря на потери. Валуев с Паулиновым, отвечавшие в войске за артиллерию, пристрелялись по наступающим баталиям и теперь ядра ложились куда надо, пропахивая борозды в рядах вражеских наемников. А вот ответить тем было попросту нечем. Вся польская артиллерия была сосредоточена против стен Смоленска и вывести ее оттуда не получилось бы, потому что по нашему уговору воевода Шейн устроил ляхам такой обстрел, что их пушкари в шанцах головы поднять боялись, не то что пушки выкатывать, чтобы поддержать наступление своей пехоты. Но вот расстояние между прямоугольниками баталий стало слишком мало, и наши пушки замолчали. Пришло время для перестрелки. Казаки и венгерские гайдуки опередили стрельцов, дав первый залп. Они-то не тащили с собой рогатки, поэтому были куда мобильней. Но вот и стрельцы расположились на позициях, обтыкавшись по фронту деревянными ежами и просто кольями, которые спешно вколачивали в землю посошные ратники, пока сами стрельцы строились и готовились к ответному залпу. Жахнули они, надо сказать, знатно. Длинные ряды их буквально затянуло пороховое облако, откуда доносились только обрывки команд сотенных голов и десятников. Стрельцы успели обменяться еще парой залпов с казаками и венграми, прежде чем пикинеры не сошлись, как говорится, на коротке. Вот тут и началась настоящая проверка моих солдат нового строя. Я не мог видеть того, что происходило в тесных рядах сошедшихся почти вплотную баталий. Однако от чего-то был уверен, там сейчас очень жарко. Вспоминая все уроки, полученные во время многочисленных тренировок, вчерашние посошные ратники тыкали и тыкали пиками во врага. Немцы отвечали им скупыми движениями настоящих военных профессионалов, ни одну собаку съевших на этом деле. Унтеры с обеих сторон работают алебардами, перехватывая вражеские пики, давая возможность солдатам ударить открывшегося врага. Порой всего лишь мгновение, но этого бывает достаточно, чтобы острие пики вошло в горло, выше горжета, или просто ткнуло в лицо, заставляя отшатнуться из-за боли и хлынувшей крови. Этого достаточно, чтобы выбить из строя, ослабить вражескую позицию. Баталии, кажется, топчутся на месте, замерли, словно два борца, примерно равных по силам, упершихся пятками в землю, не желающих уступить противнику ни пяди. Стрельцы с нашей стороны и казаки с венграми с другой поддерживали баталии огнем, но без особых результатов. Поспешные залпы выбивали одного-двух человек, не больше, да и то не всякий раз. От пищали и мушкетов особо толку нет, даже на такой вроде бы убойной дистанции. «Должны», — шептал я, — «должны они сорваться, не удержатся же». «А ежели ляжские немцы наших передавят?» — спросил Хованский. «Они-то покрепче будут. Должны наши устоять», — заверил я скорее себя, чем его. «Должны», — повторил, но уверенности в собственных словах не чувствовал. Словно в ответ на мои слова первые ряды солдат нового стоя начали рассыпаться под натиском врага. Не было у вчерашних посошных ратников, имеющих боевой опыт лишь в осаде царева Займища, достаточно стойкости, чтобы выдержать напор опытных наемников, прошедших горнило не одной военной кампании, закаленных и спаянных в единое целое дисциплиной и кровью. И что хуже всего, у наших солдат в первых рядах не было никакой защиты, только толстые тигели, да у одного-двух на шеренгу кольчуги, которые так и вовсе почти не спасали от удара пикой. Немцы же из первых рядов почти все могли похвастаться кирасами, отчего нашим солдатам приходилось совсем уж солоно. И уже никакие окрики и мат осипших офицеров не могли остановить рассыпающуюся баталию солдат нового строя. Я не винил никого, ни умиравших сейчас под немецкими пиками, ни тех, кто бросал оружие и пытался сбежать, ни пытающихся остановить их офицеров, которые делали просто невозможное. Но они не могли совершить чудо. Баталия разваливалась на глазах. Признаться, я ждал этого куда раньше. Не рассчитывал на то, что солдаты нового строя в первом же полевом бою справятся с опытными немцами. Однако они простояли куда дольше, чем я мог даже мечтать. И теперь осталось дождаться атаки гусар. А она должна быть. Обязательно. Не сможет удержаться Якуб Потоцкий. Не пропустит такую шикарную возможность одним ударом рассеять весь фланг, открывая немцами дорогу практически в тыл баталии Мделогорди. И гусары не подвели. Во вражеском стане запели рожки, и сотня крылатых гусар начали медленный разбег, чтобы зайти во фланг рассыпающейся баталии. Все верно, они легко сомнут и рассеют стрельцов, даже прикрытых рогатками. Те вовсе боя не примут, поспешат в лагерь, под более серьезную защиту. Тогда гусарам никто не помешает обрушиться на фланг и без того рассыпающейся баталии солдат нового строя, смять, растоптать конями, нанизать на копья. Все как они любят. «Коня мне», — велел я и обернулся к Хованскому. «Ты, Бал, снова встань и остаешься, проследи, чтобы Валуев с Паулиновым все проделали как надо. Ну и ежели что, сам знаешь, я оставлял в лагере опытного военачальника Хованского, потому что только у него достанет авторитета и местнического ранга, чтобы принять командование в том случае, если со мной что-то случится в бою. Мне подвели злющего гусарского аргамака, прежде принадлежавшего Сборовскому. Я с конем справился, хотя и не был уверен в своих силах до конца. Однако надо показывать себя, а потому придется рисковать. Снова и снова. Время такое, за слабаком или просто осторожным человеком не пойдут. И перед глазами у меня пример моего царственного дядюшки, который, несмотря на весьма активные действия во время свержения первого самозванца, после начал юлить и пытаться угодить всем и сразу, а потому царем оказался слабым, и потерял доверие даже ближайших союзников, вроде обласканного рязанского воеводы Липунова. С ним остаются только братья, которые понимают, что сама жизнь их зависит от наличия на троне царя Василия и никого другого, включая, собственно говоря, и меня, дворянство. Выкрикнул я, доставая палаш, такой же трофей Клушинской битвы, как и аргамак, на котором я сидел. Шагом, гусаром наперерез, пошли, и две сотни детей боярских последовали за мной. Еще сотня рейтар ударит с другого фланга. Надеюсь, трехкратного преимущества над врагом нахватит. Очень надеюсь. Первыми на гусар налетели рейтары, дав слитный залп из пистолетов почти в упор. Ляхи ощетинились копьями, пустили коней в галоп. Потоцкий как будто и не знал о таком же точном маневре в Клушинской битве. Они купились на один и тот же трюк, дважды. В такую удачу поверить было сложно, если бы я не видел этого своими глазами. Гусары пустили коней в галоп, догоняя отчаянно удиравших, не принявших боя рейтар, и подставили нам фланг для атаки. Дворянство, едва не срывая глотку, заорал я, вскинув палаш над головой, галопом, вперед. Со мной были только прошедшие кошмар трех конных атак под Клушином. Их едва набралось две сотни, слишком уж велики были потери в тот день. Среди них и Граня Бутурлин, скакавший со мной стремя в стремя. С другой стороны прикрывал верный Зинбулатов, смотревшийся рядом со мной комично. Сам невысокий и конек его татарский тоже невысок, как будто Карла для смеху на собаке рядом с богатырем скачет. Ну или соловей-разбойник, ведь очень уж лихо Зинбулатов свистеть умеет, что и продемонстрировал только что, выдав трель на зависть Адихмантьеву сыну. А вот старший родич Грани Михаил с перешедшими ко мне от самозванца дворянами, нужен в другом месте. И тут кто-то из моих людей, прошедших Клушина, вспоминает боевой клич, который я невольно пустил по войску. «Руби их в песи!» И ему тут же отвечают: «Вали в хузары!» И с этим боевым кличем мы врезались во фланг гусарами. Они не успели развернуться, от их копий не было никакого толку во враз образовавшейся тесноте. Гусары отшвыривали их, выхватывали сабли и концежи. Рейтары как можно скорее остановили коней и почти сразу присоединились к нам. Я услышал, как сквозь привычные русские крики «Руби их в песи!» прорывается хаккапелле. Шведы не оставили нас, да и французские с английскими наемные кавалеристы тоже. В иных обстоятельствах сотня гусар могла бы сломить и трехкратно превосходящего врага. Вот только они сами создали себе такие условия, где едва ли все их преимущества сошли на нет. Мы рубились отчаянно, но недолго. Я даже как следует палашом поработать не успел. Обменялся с каким-то гусаром парой ударов, прежде чем его достал Зинбулатов. Низкорослая татарская лошадка его отличалась удивительным бесстрашием и никогда не отступала при виде здоровенных польских аргамаков. Еще один гусар был без шлема, лишь в шапке, и это решило ему судьбу. Кажется, я его одного в тот день достать и сумел. Клинок палаша легко отбил в сторону гусарский концыш, а следом я обрушил на его голову могучий удар, разрубив ее почти до челюсти. Гусар свалился с седла, а передо мной показалось новое перекошенное лицо, почти скрытая наносником шлема. И снова звенит сталь, снова мы обмениваемся ударами, но это достал как из-под земли выскочивший деловиль. Французский рейтар ловко орудует тяжелой шпагой, как кажется, не лучшим оружием для конного боя. Но в умелых руках опытного бойца оно ничуть не хуже моего тяжелого палаша или гусарского концежа. У меня появилось время поглядеть по сторонам. Конная схватка почти окончена. Почти все гусары перебиты или отступают к своему лагерю. Сопротивляются лишь те, кому отступление не светит. Приходится драться до последнего, не из-за знаменитого шляхетского гонора, а просто чтобы продать жизнь подороже. Этих добьют или полонят, о них можно не думать. Сейчас надо развивать атаку, покуда ляхи не опомнились. «Деловиль!» — выкрикнул я, надеясь, что командир рейтар рядом. «Деловиль, ко мне!» Он появился почти сразу, как и во время схватки, как будто из-под земли вырос вместе с конем, доспехом и окровавленной шпагой. «Собирай рейтар и размягчите немцев веера», — велел ему я. Он и сам знал, ждал только команды. «Хаткапелиты пускай тем же займутся. А как немцы посыпятся, лагеря потоцких ваши». Он кивнул в ответ и умчался собирать людей. Чем скорее он сумеет поддержать нашу наемную пехоту против вражеской, тем скорее его люди вместе с финнами доберутся до богатых лагерей братьев потоцких. Ну а нам надо взять стан Дорогостайского, тоже отличный приз, дворянство. Вскинул я окровавленный палаш на стан Дорогостайского, рысью. Пошли, и мы ринулись прямо на не особенно укрепленный почти пустой ляжский осадный стан. Пока сражение шло по моему замыслу, и от этого становилось страшновато. Слишком уж легко нам все сегодня удается. Над бывшим лагерем предателей запорожцев теперь реяло одно знамя вместо нескольких. Стяг московитского царя с широким малиновым кантом с золотыми квадратами по углам и многочисленными фигурами Девы Марии с младенцем Иисусом на коленях. Никаких казачьих знамен над ним больше не было. «Хвали Бог», — обратился к командиру панцирных казаков гетман Жолкевский, — «бери 200 своих парней и проверьте московитский лагерь». Кидаться всей силой разом он не собирался, глупо это. Нового поражения ему король не простит. Если его снова побьют, то о булаве пального гетмана он может позабыть. А потому действовать пришлось осторожнее, нежели он привык. Особенно при таком преимуществе в кавалерии. Поэтому гусарские хоругви и большая часть панцирных казаков выстроились в виду лагеря московитов и стен Смоленска. Из города по ним постреливали. Однако ни одно ядро не долетело и 10 футов до крайних всадников, даже пропрыгав еще парочку, оно остановилось далеко от ближайших конских ног. За месяцы осады поляки давно знали предельную дальность стрельбы смоленских пушек. 200 панцирников выдвинулось к московитскому лагерю бодрой рысью. На полпути их встретили выстрелами из пушек и пищалей. Полили густо, так что передний фас вражеского стана заволокло пороховым дымом, и оттуда продолжали лететь ядра и пули. Одновременно оживились канониры на стенах Смоленска, принялись палить куда чаще, нервируя людей и коней. «Заперлись в стане», — доложил вернувшийся из разведки Хвалибок, — «и выходить не собираются. Стан укреплен, но растащить возы можно, сцепить их не успели еще. Плетни стоять непрочно, конь грудью повалит». «Тогда, панове», — поднял булаву Жолкевский, — «с Богом!» И лучшая кавалерия в мире сорвалась в атаку. Сперва шагом, легко удерживая строй, после перейдя на размашистую рысь, которой ряды всадников проскочит самый опасный участок, где на них обрушатся московитские ядра и пули, и лишь перед носом у врага они пустят коней в галоп, чтобы смести ненадежные укрепления московитов и устроить внутри настоящую резню. Гусары и панцирники жаждали отмщения за позор Клушина, за отступление после едва ли не победы. Но сегодня они расквитаются с московитами за все. Сегодня копья и концежи с саблями напьются крови допина. Кони и правда легко валили грудью плетни. Гусары и панцирные казаки ворвались в лагерь, окрыленные тем, как легко удалось проскочить через шквал из пуль с ядрами, что обрушили на них московиты. Они были готовы насаживать на пики и рубить всякого, кто попадется им на пути. Вот только внутри их ждали не вставшие плечом к плечу московиты, но пустота, совершенная пустота, как будто вражеский лагерь изнутри никто не защищал. Но это не так, ведь по ним только что палили из пушек и пищали. Что за напасть, удивился князь Януш Парыцкий. Куда подевались эти московиты? Может, их черти в ад утащили, предположил один из его товарищей. Другой же велел Пахалику спешиться и проверить пушки. Парочка как раз стояла рядом с тем местом, где в лагерь прорвалась хоругвь Парыцкого. Еще теплые, ответил тот, прикладывая ладонь к казеннику ближайшей. Да вот и пальник валяется от нее, Фитиль еще тлеет. Он поднял с примятой травы брошенный московицкими пушкарями пальник с еще и в самом деле тлеющим фитилем. «Куда ж их черти взяли?» — спросил Парыцкий. «Бегут». Донеслось до него снаружи лагеря. «К лодкам бегут, собаки московские». Две панцирных хоругви обошли лагерь с флангов. На всякий случай, вдруг московиты приготовили для них неприятный сюрприз. К примеру, пару сотен детей боярских, которым внутри места нет, а вот снаружи они легко могут ударить в тыл втянувшимся уже в драку гусарам. И сюрприз был, но вовсе не такой, как мог подумать Жолкевский. «Вели хотя бы одного офицера притащить ко мне», — велел он гонцам, которых отправлял к панцирникам. Нужно было понять, зачем московиты принялись ломать эту комедию со вторым лагерем. Предчувствия у гетмана были самые неприятные, и они не просто подтвердились. Нет, ни о чем таком, что задумали и воплотили московиты, он и не подумать не мог. Первое же ядро снесло голову товарищу из хоругви Парыцкого, который предположил, что московитов черти в ад утащили. Второе переломало ноги коню самого ротмистра, и тот весьма неизящно повалился на землю. Опытный наездник Парыцкий даже в доспехе успел откатиться в сторону, не попав под собственного умирающего скакуна, но это его не спасло. Третье ядро ударилось в землю всего в паре футов от него, отскочило и врезалось ему в грудь, мгновенно переломав едва ли не все кости. Обратно на траву он падал уже мертвым. Слава Паулинов проверил наводку и сам поднес пальник к отверстию. Жахнуло знатно. Пороха не жалели. Ядро ушло куда-то в бывший стан запорожцев, легко перелетев невысокие возы и плетни. Результата он видеть не мог, но главное, что ушло чисто, ничего лишнего не задев. «А стрельцам да товарищам нашим как бы помочь», — прохрипел один из пушкарей у соседнего орудия. «Ведь рубит же их». Покинувшие запорожский стан перед самой атакой пушкари и стрельцы бежали к загодя подготовленным лодкам, но не успевали. Ляжские панцирники догоняли их и рубили с седла, почти безнаказанно. Стрельцы даже бердышей с собой не брали на тот берег, смысла нет, отстреляются из стана, и дай бог ноги. Тут лишний вес только мешать будет, пищаль бы не потерять. У пушкарей же и вовсе никакого оружия не было. Вот и бежали они, да только от конных не уйдешь. И рубили их панцирники без пощады. Лишь кое-кого из десятников до сотенного голову утащить попытались. Но голова не дался. Выхватил пистолет, застрелил одного панцирника, схватился с другим на саблях. К нему подлетели сзади, попытались схватить. Он снова не дался, отбился, к самому берегу скатился, прыгнул к лодке, но пальнувший с седла казак попал таки в него. Сотенный голова повалился ничком в воду и течение понесло его мертвого или умирающего вниз. Там все охотники 88-Т.Е., пошедшие своей охотой, добровольцы, ответил Паулинов, которого лично князь Скопин не пустил на тот берег, хотя он и вызывался сразу же, знали, на что шли, почти на верную смерть, но говорить этого вслух Паулинов не стал. Пушки расставили сразу, как запорожцы покинули свой стан. На виду у уходящих сечевиков делать это не рискнули, те могли неправильно понять, а нарываться на драку с казаками князь воевода не хотел. Под прикрытием огня со стен Смоленска орудия удалось пристрелять по стану, и теперь ляхи внутри оказались в настоящем огневом мешке. Идею подсказал сам князь Скопин, который, как оказалось, хоть немного, а понимал даже в пушкарском ремесле. Валуев с Паулиновым ее подхватили и развили, все же в этом деле они разбирались куда лучше нахватавшегося где-то по вершкам воеводы. Ляхи рванули из стана назад и направо, в сторону батарей, стоявших на левом фланге позиций русского войска. Ими командовал Валуев, вынужденный ждать, пока враги покинут стан, чтобы обрушить на них всю мощь своих пушек. Вырвавшимся ляхам пришлось туго. Они сбивались в тесные группы, по которым лупили пушки с другого берега Днепра. Ядра срывали всадников с седел, ломали ноги коням, порой убивали разом и всадника, и скакуна. К самому берегу подбежали затинщики со своими длинными пищалями. Днепр защищал их лучше любого укрепления. Они принялись палить густо, почти не целясь, лишь бы внести еще больше смуты в и без того расстроенные ряды врага. В другую сторону ляхи из запорожского стана выйти не могли. Со стен Смоленска открыли настолько ураганный огонь, что даже сама мысль рвануть туда никому не приходила в голову. Лишь несколько самых отчаянных да панцирники, обходившие стан с того края, которым деваться было просто некуда, рискнули проскочить там. Повезло немногим. Жолкевский был в ярости. Ему учинили еще худший разгром, чем под Клушиным. Проклятие! Этот выскочка попросту перехитрил его. Московиты потеряли едва с десяток стрельцов с обслугой пушек, весьма низкая цена за цвет польского рыцарства, гибнущий прямо сейчас под ядрами, летящими с другого берега Днепра. И с этим ничего не поделать. Проклятие. Тысяча чертей. Он мог лишь приказать трубить отход, чтобы спасти хоть кого-то. И трубы запели печальный сигнал, отзывая гусар. Тех, кто сумел спастись. Они уходили от запорожского стана ни с чем. Даже знамя кто-то из московитов успел сорвать, обмотать вокруг себя и удрать с ним на тот берег. И такого символического трофея Жолкевскому заполучить не удалось. Теперь нужно привести в порядок отступившую армию и увести ее обратно в лагерь, снова по широкой дуге обходя Смоленск. Проклятый, упорно сопротивляющийся город, который стоил королю всего московского похода. Жолкевский сумел сделать почти невозможное. При помощи товарищей из собственной хоругви он навел порядок среди рассыпающейся армии, вернул в строй почти всех, кто мог еще сражаться, и повел разбитую армию обратно в лагерь, выслушивая по дороге доклады все тех же товарищей о потерях среди гусар и панцирников. Доклады эти вводили его во все более мрачное расположение духа. Менее чем за час сегодня он потерял больше гусар, чем Приклушина. Теперь точно можно попрощаться с булавой польного гетмана. Никто, и особенно король, не оценит его заслуг при организации отступления. Хорошо еще, что план атаки предложил не он, а Веер, и стало быть, вины на Пуцком старости больше, нежели на гетмане. Да только не станет король разбираться, он начнет карать. С такими тяжкими мыслями вел гетман Жолкевский разбитые хоругви обратно в лагерь. Он не знал, что вскоре ему предстоит еще одно испытание, потому за отступающими поляками из недальнего леса следили несколько сотен глаз. Крепко им досталось, опуская руку, из-под которой разглядывал отступающих ляхов, проговорил Михаил Бутурлин. «Самое время по ним вдарить. Крепко-то крепко», с сомнением произнес Захарий Лапунов, «да только в полном порядке отходит. Вдарить можно», он почесал бороду, «да как бы самим не досталось на орехи. Нас не более чем ляхов будет». «Князь приказ дал», настаивал Бутурлин. «Мы для того на этом берегу остались, чтобы как побитое ляжское воинство мимо нас пройдет, вдарить по нему. Скопина здесь нет», — рыкнул на него Липунов. «Тебе надо, ты и вдари по ляхам, а мы тут постоим. Мне князь Скопин не указ, меня брат поставил старшим над рязанскими людьми и наказ дал без толку людей не класть». Бутурлину оставалось только зубами скрипеть от злости. Замысел воеводы шел прахом из-за своеволия рязанского воеводы. Брат Прокопия Липунова не желал воевать по чьей-то указке и лезть на рожон. Оно и понятно. Даже потрепанная из пушек ляжская кавалерия, а особенно гусария, все равно страшна. Но драться с ними надо, не бегать же от них, словно зайцем. И все же Липунов рисковать не спешил, и это ставило крест на всем плане сражения. Если всадники Жолкевского уйдут в свой стан, снять осаду со Смоленска в ближайшие дни не получится. Придется выдумывать что-то новое, а это время, которого вечно не хватает. «Князь Скопин, тебе может и не указ», — подъехал к ним поближе Иван Шуйский, «а брат мой», — он глянул прямо в глаза Липунову, и тот опустил взгляд. «Я тут за царя», — продолжил князь Пуговка, — «и от имени его велю тебе и рязанским людям бить ляха вместе с калужским дворянством ляхов. Прямо сейчас». «Эк ты завернул, Иван Иваныч», — усмехнулся в усы Липунов, — «калужское дворянство». Отряд Михаила Бутурлина, состоявший в основном из переметчиков от калужского царька, стоял отдельно от рязанских дворян Липунова. Вроде и вместе, но друг с другом не общаются, да и взгляды кидают не самые теплые. Правда, и те, и другие не особо любили детей боярских, что были при князе Скопине. Очень уж те заносились, а ведь всего лишь отбиться сумели от ляхов, невелика победа. Вот только для дружбы между вчерашними дворянами на службе у самозванца и рязанцами, которые были вроде как сами по себе, несмотря на всю ласку цареву в отношении их воеводы Прокопия Липунова, этого оказалось маловато. «Дворянство!» — выкрикнул Захарий Липунов. «Сабли вон! За мной! Руби ляхов!» Михаил Бутурлин со своими людьми не отстал от него. Два отряда детей боярских обрушились на середину отступающих длинной колонной ляжских всадников. Рассылать разъезды Жолкевский не стал, считая, что королевская армия давно и прочно контролирует округу, а конницы у князя Скопина не достанет для того, чтобы перебить конные заставы или хотя бы пробить брешь в блокаде Смоленска с юга. Если о тех, кого привел под Дорогобуж Бутурлин, гетману было известно, то рязанское дворянство прибыло едва ли не накануне атаки, и насчет него он оказался в полном неведении. Отчасти на этом строился замысел князя Скопина. Дворянская конница врезалась прямо в середину длинной колонны отступающих ляхов. Лихим наскоком смяло не ожидавших ничего подобного гусар. Началась жестокая конная рукопашная. Кони горцевали и кусались. Всадники отчаянно рубили друг друга, лишь бы скорее нанести удар, выбить из седла и тут же сцепиться с новым врагом. Концы же и сабли звенели, со все стороны летели искры. Панцирников смяли и рассеяли очень быстро. Их хоругви понесли наибольший урон от пушек, они ведь находились ближе всего к берегу Днепра. С гусарами, конечно, так не вышло. Отлично обученные всадники стремительно сплотились вокруг знамен. Запела медь сигнальных труб. И разъяренные недавним поражением, когда они даже сабли в дело не пустили, гусары обрушили весь свой гнев на поместную конницу. «Уходим!» Тут же скомандовал Липунов, и снова Бутурлин не отстал от него. Принимать бой с гусарией дураков нет. Князь Скопин на чудо не рассчитывал, и велел сразу же, как враг придет в себя после внезапной атаки, тут же уходить обратно в лес. Туда гусары не сунутся, а с панцирными казаками поместная конница сумеет справиться. И дети боярские, не принимая боя, рванули к спасительному лесу. Однако никто и не думал преследовать их. Кое-кто из гусар выпалил в спину из пистолета, кто-то даже попал, но стреляли, чтобы злобу за дерзкое нападение сорвать. Собраться к знаменам, командовал охрипший Жолкевский. Стройся по походному ордеру. Хвали бога ко мне, убит пан ротмистр, доложил гетману подъехавший товарищ панцирной хоругви. Его из пушки ядром на берегу еще убило. Кто командует панцирниками? Спросил у него гетман. Да почитай никто, пожал плечами тот. Пан ротмистр с подзиковский отъехал с боя, сильно ранило его там же из гаковницы. Теперь панцирниками никто и не командует. Тогда ты за Харунжева будешь, не спросив имени, велел Жолкевский. Набери тех, у кого кони посвежие, и отправь в разъезды. Проспали московитов один раз, второго не будет. Слушаюсь, пан гетман, внезапно произведенный в Харунжии панцирник поспешил выполнить приказ. Правда, сам Жолкевский не был уверен, что московиты решатся снова ударить. Слишком уж нагло с их стороны. Да и без неожиданности они сами потеряют больше, чем нанесут его армии. А их теперь будут ждать едва ли не с нетерпением. Сабли с концежами крови не напились. Однако разъезды пустить надо, да и двигаться стоит побыстрее. Кони выдержат, им сегодня в бой не ходить. Да и о том, что делают на его фланге московиты, гетману знать очень хотелось. В то время, когда Жолкевский приводил в порядок армию после дерзкого нападения поместной конницы, командиры ее снова спорили, выполнять им приказ князя или нет. «Надо сделать это», — настаивал Бутурлин. «Ежели получится взять его, так и войне конец, да и выкуп получим царский». «Выкуп вон кто получит», — указал на молчавшего до поры князя Ивана более осторожный Липунов. «Нам ни полушки не перепадет, как обычно, местом не вышли, а кровь-то лить нам. Но трофеи-то наши будут», — напомнил Бутурлин. «Это если ноги унесем», — отрезал Липунов. «Ляхи и так на нас злы, а уж коли дерзнем на короля из руку поднять, нам и вовсе голов не сносить. Дурная затея это, вот что я вам скажу. Князь не приказывал им идти к осадному стану польского короля и попытаться взять его. Просто предложил подумать об этом. В глубоком тылу же Гемант чувствует себя в безопасности, но с ним вряд ли осталось так уж много солдат, лишь драбанты. Армия либо с Жолкевским, либо на другом берегу дерется. Это была бы дерзость необыкновенная, куда сильнее, нежели атака на отступающих. А если удастся захватить в плен самого Жигемонта, так войну можно считать выигранной. Надо рискнуть, все же вмешался князь Иван Шуйский. Пройдем дорогой на Красный, а оттуда лесом до самого Жигемонтова стана. Это ты как царев брат нам говоришь, тут же прищурился, глядя ему в глаза, Липунов. Как князь Иван Пуговка, усмехнулся тот в ответ. Очень уж хочется Жигемонта в полон взять. Скопин вон скольких под Клушином полонил, а мы его переплюнем, коли самого короля захватим. Взять в этом верх над воеводой Липунову отчаянно хотелось. Благодаря этому, даже не получив и полушки из выкупа за польского короля, он выйдет из тени старшего брата. Тогда уж он будет на Захария тень отбрасывать. Ай, пошли, махнул он рукой. Дворянство рысью, и дети боярские из Рязани, а за ними и калужские дворяне, прежде служившие самозванцу, пустили коней убористой рысью. Иначе по лесу не пройти, кони ноги переломают. Двинулись к реке Чуриловке, чтобы за ней выйти перекрестку дорог, ведущих на Красный и Мстиславль, а после, обходя стан Сапеги, к находящемуся в глубоком тылу королевскому. «Ушли?» – переспросил Жолкивский товарища панцирной хоругви, который теперь стал командиром всех панцирных казаков. «Вот просто взяли и ушли, скорой рысью», – добавил тот, – «насколько это по лесу возможно. Дорожки там кое-какие есть, так что пройдут». И двинулись на запад. Жолкивский говорил как будто сам с собой, однако панцирный товарищ нашел нужным ответить. «На запад», — сказал он, — «скорее всего к развилке дорог, что ведут на Мстиславль Красный». «На запад», — повторил Жолкивский, и тут же вырвался из задумчивости. «Балабана ко мне». Пахалик тут же рванул в сторону хоругви гетманова племянника, и вскоре они вернулись вдвоем с Александром Балабаном, старостой Теребовльским. «Бери своих людей, какие посвежие, гусар Млынского, тоже самых свежих», — велел племяннику Жолкивский, «и скорым маршем отправляйся к королевскому стану». «Думаете, московиты дерзнут поднять руку на короля?» — удивился тот. «Это дикари, Александр», — ответил Жолкивский. «Для них нет ничего святого в августейшей особе, ты же знаешь. Им плевать на цивилизованные методы ведения войны». Александр Балабан поспешил собрать людей, передав оставшихся Млынскому, и вскоре отряд из почти сотни гусар двух отборных хоругви гетманского полка поспешили к королевскому лагерю. Жолкивский решил, даже если он ошибается, то ничего дурного не будет в том, чтобы отправить гусар к королю. Ну а коли окажется прав, это хоть как-то поправит его почти безнадежное положение. Балабан отчаянно гнал коней, и все равно отряд детей боярских примчался к королевскому лагерю намного раньше. «Крепко же они короля своего стерегут», — заметил Липунов, снова начавший сомневаться в их затее. На воротах осадного стана стояла пара крепких драбантов с алебардами в руках. Эти не казались совсем уж парадными солдатиками, и явно могли постоять за себя. Сам стан был обнесен высоким тыном, за которым ничего не видно. «Надо на прорыв идти», — предложил Бутурлин. «Ворвемся, порубим там всех, кого сможем, короля в полон и ходу. За Днепром не достанут, там князь уже добивает ляхов». Дымы над осадными станами с того берега Днепра были хорошо видны даже отсюда. Сражение там явно закончилось, и теперь дело дошло до любимой части всякого солдата – грабежа обозов.